Глава 50. «Так-так-так!» Фыонг стояла, скрестив руки на груди, подняв брови. «Смотрите-ка, кто к нам явился! Видок у тебя тот еще!» Войдя в дверь, Линь приняла от матери полотенце, молча поблагодарив ее кивком. Вытерла волосы, шею. Похоже, Фыонг была довольна собой. Кайли только изобразила радость. Глаза зажглись, но руки нервно тряслись. «Там льет, как из ведра», — сказала Лин для того, чтобы сказать хоть что-нибудь. «Хм», — оглядела ее с ног до головы сестра. «Дай-ка мне свою куртку». Лин повиновалась. Фыонг осмотрела ее грудь. «Красивые сиськи». «Господи, Фыонг!» Улыбнувшись помимо воли, Лин схватила свою промокшую насквозь куртку обеими руками, выжимая из нее воду. «Так, дорогая», — сказала Кайли, — «давай я принесу тебе сухую рубашку». Лин начала было возражать, однако мать уже торопливо покинула комнату, жаждая заняться хоть каким-нибудь делом, чтобы не нужно было думать о том, о чем бы поговорить. Лин скрестила руки на груди. «В чем дело?» Фыонг зеркально повторила движение сестры-близнеца. «Просто улыбаюсь, глядя на свою сестру». «Не надо, и без того тяжело». «Да я просто улыбаюсь». «Нет, неправда». «Знаешь», — сказала Фыонг, расплетая руки, «для бандитки ты уж очень чувствительная, твою мать». Линь положила полотенце на плечи, зажав его с обоих концов. «Я тоже рада тебя видеть». Скинув ботинки, она прошла на кухню. «Пива здесь случайно нет?» Фыонг прошла следом за ней. «Нет, но попробуй вот это». Открыв дверь буфета, она достала бутылку саке с зеленой с белым этикеткой. Линь жадно выхватила бутылку у нее из руки. «О да, твою мать! Ты меня правда любишь?» «Я ее не покупала, дура. Ее купила мама». Кайли вернулась в комнату как раз на последней фразе. Она покраснела, а Линь на мгновение закрыла глаза, раздраженная своими инстинктами. Подавив их, она сказала: «Замечательное саке, Кайли». Достав из буфета стакан, она налила себе щедрую дозу. Взяла у пожилой женщины свежую белую футболку, стянула с себя черную рубашку и надела вместо нее футболку. Мягкое и уютное прикосновение хлопчатобумажной ткани к коже. Из спрятанных где-то на кухне колонок звучала музыка. Старинная баллада. Напоминание об Австралии. «Пахнет чем-то вкусным», — заметила Линь. «Настоящий жареный ягненок», — ответила Фыонг. «Матерь Божья!» «Ну», — сказала Кайли, — «случай у нас особый». «А где моя выпивка, сучка?» — спросила Фыонг, глядя на стакан у Линь в руке. Та передала ей этот и взяла себе в буфете второй. «Особый случай?» — повторила Линь, следя за тем, чтобы налить себе саке больше, чем было в том стакане, который она отдала Фыонг. Сестра внимательно следила за ней. Кайли вопросительно подняла брови. «Если ты забыла, я отвешу тебе за трещину, честное слово», — сказала Фыонг. «Забыла о чем?» — спросила Линь, ловя себя на том, что уголки губ начинают изгибаться в улыбке. Пробурчав что-то невнятное, Фыонг повернулась к матери и спросила ее насчет обеда. Кухня была тесная, все трое стояли так, что могли дотянуться друг до друга рукой. Потягивая саке, Линь слушала, как Фыонг заговорила с Кайли о цене на ягнятину, а та упорно стояла на том, что цена вполне терпимая, на что Фыонг подняла вертикально брови, заявив, что знает, как трудно получить одноразовое разрешение на покупку мяса. И так далее. Затем они перешли на другие темы. Нити разговора уже начались в другой части их жизни, там, где не было Линь. Естественные и открытые отношения между двумя женщинами. Их слова — ритуал взаимного выражения чувств. На заднем плане продолжала играть музыка, и Линь налила себе еще саке, радуясь нахождению в пространстве, где слова не содержат угроз, требований и пьяной ругани, а вместо этого наполнены теплом и чувствами, словно дружеское прикосновение. «Пока ты еще не напилась», — сказала Фионг со звоном, ставя стакан на скамью. Выйдя из кухни, она вернулась с длинной шкатулкой из полированного дерева и вручила ее Линь. «С днем рождения, стерва!» Шкатулка оказалась тяжелой. «Ты вспомнила! Просто открывай, задница!» Линь поставила шкатулку на скамью рядом со стаканом в саке, подняла маленькие медные защелки и открыла крышку. Линь шумно выдохнула. Никакого сарказма, ни грамма. Она достала оружие одной рукой и другой. Лезвия 12 дюймов длиной, немного изогнутые, заточены с одной стороны, канал для стока крови. Рукоятки обтянуты выделанной черной кожей. Эфес сияет хромом. Сверкающее острие, нанозаточка, само лезвие из наностального сплава. «Господи, они просто великолепные!» Фионг и мать рассмеялись. «В чем дело?» «Какая же ты, блин, чокнутая, Линь!» — сказала сестра. Линь была в восторге от подарка и не стала обижаться. Достав из шкатулки ножны, она закрепила два танто на обоих бедрах. Распрямив плечи, повернулась к женщинам, руки на рукоятках. «Как я выгляжу?» «Тебе идет». «Замечательно, милая». «Ну?» — спросила у Линь Фионг. «Что оно?» «Я знаю, сучка, что ты тоже не забыла. Где мой подарок?» Пожав плечами, Линь вернулась в прихожую и выудила это из большого кармана куртки. Развернула обертку из паутины стали. На выцветшей обложке длинная проселочная дорога, вдоль нее поднимаются языки пламени, вдалеке женщина в традиционном сарафане аодай и конической бамбуковой шляпе на голове с ведром. «Невзгоды войны» полустертыми белыми буквами. «О, не надо», — сказала Фионг. «Ты же с ней никогда не расстаешься». «Знаю», — ответила Линь. Кривая усмешка Фионг погасла. «О!» Линь прикоснулась пальцами к обложке. «Никто не говорит о войне», — сказала она, помолчала, поджав губы. «Продолжай», — подтолкнула ее Фионг. Продолжая поглаживать обложку, Линь сказала. «Война — это все. ДНК нашей страны пронизана насилием. Это глубоко укоренившаяся память. Какая-то долбанная петля тянет страну назад, в себя, поколение за поколением». Она посмотрела на сестру. «Знаю, у меня не получается найти свое место. И не только потому, что я стерва. Просто я не понимаю этого. Абсолютно не понимаю. Я не понимаю эту страну». Она мельком взглянула на Кайли. «Австралию я также не понимала. Впервые я поняла что-то о Вьетнаме, прочитав эту книгу. Она старая, но, знаешь, в ней правда». Линь протянула книгу Фионг. Сестра взяла книгу, задержав в своих руках ее и руки Линь. «Линь», — сказала она, и у нее увлажнились глаза. «На самом деле, это по большей части потому, что ты стерва». Рассмеявшись помимо воли, Линь хлопнула сестру по рукам. «Ой, да пошла ты!» «Но мне это нравится, крошка», — тепло улыбнулась Фионг. «Спасибо».